Да днем-то все, как ты любишь. — Пожалуй. Громов, поедешь с нами, — распорядился Михаил Кириллович. — Пойди в машину, позвони, чтобы дорогу нам расчистили. По пути к машине Михаил Кириллович несколько раз останавливался, разглядывал памятники. — А кладбище ничего, — сказал он. — Конечно, не такое престижное, но ничего. — Миша, — Желтухин взял его за руку, — мне кажется, ты меня за дурака держишь. Ты о чем? — Об этом деле с машинами. — А тебе денег мало. Как паук насосался, ну и сиди. У тебя ни расходов, ни трат. Миша, не считай чужие деньги. Лучше будет, если ты мне мои отдашь. Последнюю фразу Желтухин произнес жестко. Ты, Степа, меня никак пугаешь. А что мне тебя пугать, Миша? Ты же знаешь, у меня про твою жизнь все бумаги собраны. Хоть роман пиши из серии «Жизнь замечательных людей». Михаил Кириллович посмотрел на Желтухина. Недобро, нехорошо посмотрел. Получишь, скорпион старый, получишь. Врач медленно ввел иголку в вену, надавил на головку шприца. Игорь Корнеев увидел, как лицо женщины, синюшно-болезненное, начало постепенно розоветь, молодеть просто на глазах. Исчезли синие тени, губы словно налились кровью. В глазах появился блеск. — Вы можете говорить, Лариса Петровна? Корнеев подошел, сел рядом. — Да. — Как было дело? — В час ночи мне позвонил человек. Сказал, что он говорит из Шереметьево, что он привез посылку от Николая. — От вашего мужа? — Да. — Где ваш муж? — В Лиссабоне, в командировке. — Вы сами попросили его завести вам посылку? — Нет. Он сказал, что переезжает во Внуково и утром улетает домой. — Куда? — Я не спросила. Женщина откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Воды», — обронил Корнеев. «Не надо, спасибо. Вы можете говорить?» «Конечно. Их было двое. В масках и синих халатах. У них были пистолеты. Они потребовали деньги и чеки. Вы отдали?» «Да, 700 рублей и 1500 чеков. Что они еще забрали?» «Магнитофон и мою дубленку. Они угрожали вам?» «Да, кричали, страшно матерились. Голоса вы их запомнили?» «Один был грузин. Почему вы так думаете?» «Во-первых, акцент, а во-вторых, когда я потеряла сознание, а потом пришла в себя, то один другого называл Нукзаром. А дальше?» «Грузин сказал: а бабенка ничего, только вроде концы отдала она. Второй подошел ко мне, пощупал пульс, засмеялся. Нет, сомлело немного и все. Грузин увидел у меня на шее цепочку. Наклонился, маска упала. Вы запомнили его лицо?» «Да». Корнеев встал, быстро вышел в другую комнату, где работали эксперты. Прищурился на секунду от вспышки фотоаппаратов, огляделся. «Лагунов», — позвал он оперативника, — «поезжай в управление, привези альбом». Через полчаса Игорь вошел в комнату, положил перед хозяйкой альбом. Лариса Петровна начала медленно его листать. «Вот. Это он». Женщина ткнула пальцем в фотографию. «Вы не ошиблись?» «Нет». Корнеев вынул фото из альбома, прочитал вслух. «Нукзар Борисович Тохадзе». А дальше все было как всегда. Закрутилось колесо розыска, и уже через 2 часа Корнееву было известно, что адрес Тохадзе неизвестен, что связи в Москве тоже неизвестны. Оставалась всего лишь одна слабая ниточка — Витя Слон. Месяц назад он был арестован. Показал, что дважды видел Тохадзе в ресторане «Архангельское», и все. Больше никаких сведений о Нукзаре не имелось. Сегодняшний налет был третьим за последние 1.5 месяца, и все они повторялись. Раздавался ночной звонок в тех квартирах, где муж находился в заграничной командировке. Значит, наводка. А пока остается только ресторан. Архангельское — своеобразное место. Собирались в нем все удачливые, деловые, защищенные от превратности судьбы родственными связями людишки. Непростой это был ресторан. Здесь сын крупнейшего руководителя гулял с жуликами, начальниками цехов, элегантные мошенники пили с известными кинорежиссерами, приезжали сюда и власть имущие попить в компаниях молоденьких красоток. Непростой это был ресторан. Непростой. Защищенный от любых посягательств круговой порукой и телефонным правом. Но у Игоря Корнеева был туда ход. Пел в ресторане Толя Балин, друг Женьки Звонкова, ближайшего товарища Игоря. На повороте к Архангельскому стоял инспектор ГАИ с запрещающе поднятым жезлом. Водитель притормозил и, открыв дверь, Корнеев спросил: «В чем дело, инспектор?» Старший лейтенант молча показал жезлом на внутреннюю дверь ресторана. Там стояли сияющие на солнце чайка, несколько волк, и среди них одна с антенной, вполне знакомым Корнееву номером. «Делегацию принимает», — поинтересовался он. «Начальство», — неопределенно ответил инспектор, но жезл опустил. «Свои ребята с милицейской полосой». Машина подъехала к ресторану. Корнеев вышел. На дверях висела табличка «Спецобслуживание». Швейцар, больше похожий на адмирала, замахал руками за двойным стеклом дверей. Он беззвучно шевелил губами и жестикулировал, словно актер немого кино. Корнеев усмехнулся и пошел к черному ходу. Но у ворот во дворе сидел еще один, до безобразия благополучный вахтер в сизой офицерской шинели.